Глава вторая. Низкое серое небо придавило город. Мелкая морось повисла в воздухе. Время от времени дул порывами холодный северный ветер, и, если бы не ярко-зеленая, изумрудная молодая листва на деревьях, можно было бы подумать, что на дворе то ли ранняя весна, то ли поздняя осень, но никак уж не начало июня. Колосовская мастерская работала в напряженном ритме. Оба подъемника были заняты. Там возились Ренат и Николай Николаевич. Во дворе перед зданием мастерской Семен Маркович и Пашка ковырялись в двигателе пожилой девятки, а Колосов-младший, ныряя с тестером то под капот, то в салон синего гольфа, выискивал обрыв в электрической цепи. Растерянная хозяйка стояла рядом с машиной, наблюдая за тем, как работает Михаил. Колосов-старший сидел в конторке, она же магазин запчастей, и наблюдал через широкое приоткрытое окно за происходящим. Ребята справлялись сами, и помощь его никому пока не потребовалась. До него доносился разговор, который вели между собой Пашка и Семен Маркович. «Нет, Семен Маркович, мы не против евреев вообще, особенно таких, как вы. Таких евреев мы уважаем. Вы ведь не гнушаетесь собственными руками работать? Вон у вас руки какие, все в мозолях, рабочие руки. Мы только против сионистов, которые русский народ угнетают. Короче, евреи едут в Израиль, черные там всякие на Кавказ, ну и там в Среднюю Азию, а Россия для русских». Пашка появился в мастерской год назад. Окончив школу в Твери, перебрался в Москву и жил у тетки нелегально, без всяких регистраций. Не регистрировался специально, чтобы откосить от армии. Исходил и объездил пол Москвы в поисках работы. Но если где-то и брали, то норовили денег не заплатить, особенно на стройках. Колосу он забрел случайно. И, обнаружив автосервис, принялся проситься на работу. Виктор Петрович хотел было отказать ему, какой прок от мальчишки-неуча. Но Семен Маркович упросил его оставить, пообещав: «Я из него толкового моториста сделаю, вот увидишь». Так они с тех пор и работали вместе. И действительно, по прошествии нескольких месяцев Пашке можно было уже доверить самостоятельную работу, по крайней мере, на отечественных машинах. «Ты, Павел, рассуждаешь, как самый настоящий сионист», — заметил Семен Маркович. «Кто?» «Я сионист?» «Ну да». «Знаешь, кто такие сионисты и откуда они взялись?» «Ну, конечно. Сионисты — это который русский народ». «Сионисты, Паша, это люди, организовавшие свое движение в конце XIX века с целью переселения евреев всего мира в Палестину, туда, где сегодня находится государство Израиль. Так что, получается, цели сионистов и твои цели совпадают». «Я не знал». «Надо, дорогой, иногда хотя бы книжки читать и думать собственной головой, а не только фюреров своих придурковатых слушать. Ладно, давай собирай, а я пойду чашечку чая выпью». Семен Маркович, вытирая на ходу ветошью руки, направился в конторку. Зазвенел колокольчик, задетый раскрываемой дверью. «Что это за тема такая у вас сегодня?» Колосов повернулся к вошедшему. «А, это наш Пашка фашисты поступил. Семен Маркович, я, может быть...» «Ты даже не думай, Витя. Это у мальчишки болезнь роста, что-то вроде кори. Этим надо переболеть и забыть. Он же тоже видит все это окружающее свинство. Думает, пытается как-то осмыслить происходящее. Тут-то и находятся добрые дяди, истинные патриоты с готовыми рецептами. Бей жидов, спасай Россию. Тут иногда нахлынет дурь даже в мою старую еврейскую голову. И думаешь, а может быть, действительно мы во всем виноваты? Ведь что греха таить? Среди тех, кто продвинул страну по пути рыночных реформ и прочих других преобразований, мои соплеменники занимают далеко не последнее место. Тогда почему я, как старый ишак, вынужден работать на восьмом десятке лет? В общем, получается, как в том старом советском анекдоте. Это КГБ? КГБ, КГБ. Это правда, что евреи продали Россию? Да, жидовская морда. А скажите, пожалуйста, где я могу получить свою долю? Семен Маркович изобразил в лицах этот диалог. Колосов рассмеялся. Старый механик заварил себе чаю и уселся рядом с Колосовым. Семен Маркович всю свою жизнь проработал конструктором на АЗЛК, в отделе перспективных разработок. Видел расцвет завода и его закат, а на пенсию выходил в эпоху аэромобиля. Не один десяток новых моделей, как в чертежах, так и в железе, прошел через его руки. Поэтому для Колосовской мастерской он был, конечно, находкой.